Одну из своих дочерей Иоанн III выдал за великого князя литовского Александра, при котором это княжество снова стало независимым от Польши. Соглашаясь на этот брак, Иоанн требовал, чтобы его дочь не заставляли менять веру и разрешили ей строить православный храм. Когда договор нарушили, Иоанн III объявил войну. Соотношение сил уже было в пользу Москвы. Русские войска вернули большую часть пограничных земель, утерянных раньше. Правда, отбить Смоленск, захваченный когда-то Витовтом, не удалось. При Иоанне появился и новый свод законов — судебник, первый после древней русской правды Ярослава Мудрого. В княжение Иоанна III русский купец из Твери Афанасий Никитин за 25 лет до путешествия в Индию европейцев побывал в Индии и описал ее в своем знаменитом «Хождении за три моря». Закончилось княжение Иоанна раздорами. Они не вылились в кровавую междоусобицу, а превратились в дворцовые интриги. В Новгороде в то время возникла ересь. Изучение еретиков выходило, что монастыри не имеют права владеть крестьянами и землями. Поэтому сначала даже сам Иоанн, который хотел отнять монастырские земли для раздачи служилым людям, сквозь пальцы смотрел на еретиков. Особенно поддерживал их внук Иоанна по первой жене Дмитрий. Дмитрий и сын Иоанна от Софьи, Василий, с одинаковым правом претендовали на престол. Неожиданно открылся заговор на жизнь Дмитрия. Кроме Софьи, поднять руку на внука было некому. Иоанн отстранил жену от государственных дел, сына Василия посадили под арест, а внука Дмитрия объявили великим князем. За Дмитрия стояли старые боярские роды Реполовских и Патрикеевых. За Софью и Василия приезжие греки и недавно оказавшиеся в княжеских хоромах дворяне, выслужившиеся не знатностью и древностью, а умом и умением. Неизвестно, что сумела сделать Софья, но не прошло и года, как Иоанн объявил великим князем Василия, а Дмитрия заковал в кандалы, в которых он потом и умер. Василий III, сын Иоанна III и Софьи Палеолог, занял московский престол. Княжение Василия III положило начало разрыву между старым боярством и великим князем. Все государственные дела Василий III решал не с боярской думой, а со своим дворецким по имени Шигона Поджогин и пятью худородными дьяками-писцами. Известному спорщику того времени, боярину Берсень Беклемишеву, который начал спорить с ним, Василий ответил: «Ступай, смерть, прочь! Не надобен ты мне!» А когда Берсень стал оговаривать князя, то ему отрезали язык. Василий III уничтожил последние уделы. Псков и Рязанское княжество вошли в состав московского. Отношения с Александром, великим князем литовским, оставались враждебными. После его смерти Василий III писал своей сестре, жене князя, чтобы она уговорила шляхтичей избрать его на сейме своим королем. Но королем избрали брата Александра. Тогда Василий III вступил в переговоры с Михаилом Глинским, самым богатым и влиятельным князем Великого княжества Литовского. По легенде, Глинский вел свой род от Мамая, разбитого на Куликовом поле. Далекие предки Глинского бежали после разгрома в Великое княжество Литовское и породнились с православными князьями. Сам Михаил Глинский перешел в католичество, учился в университетах Европы, получил степень доктора медицины, воевал в Испании, дружил с германским императором, который посвятил его в рыцари. При Александре Глинский фактически правил государством, разбил крымских татар и, несмотря на католичество, оставался главой православной знати. Преемник Александра испугался, что Глинский захватит власть, и удалил его от дел. Глинский обиделся и, сговорившись с Василием III, поднял восстание. Войска Василия не успели ему помочь, и он бежал в Москву, захватив с собой родичей, среди которых была его малолетняя племянница Елена. Все эти события привели к новой войне Великого княжества Литовского и Великого княжества Московского. При помощи сторонников Глинского русские войска заняли Смоленск, но потом потерпели несколько крупных поражений. Смоленск остался за Москвой, и Глинский надеялся, что Василий III сделает его удельным смоленским князем. Василий III сам уничтожал уделы и не хотел создавать новых. Поняв это, Глинский решил переметнуться назад и подготовил сдачу Смоленска. Заговор раскрыли. Смоленских бояр, участвовавших в нем, повесили прямо в собольих шубах, подаренных им Василием III за переход на сторону русских. Глинского упрятали в тюрьму. Чтобы выйти из нее, он принял православие. За него просили московский митрополит и германский император, приславший хлопотать за своего друга посла Герберштейна, написавшего потом знаменитые «Записки о Московии». Но ни ему, ни митрополиту не удалось уговорить сурового московского князя. Тогда к Василию обратилась племянница Глинского, выросшая к тому времени Елена. Князь не устоял перед просьбой красавицы, и Глинский вышел на свободу. Василий III развелся со своей бездетной женой Соломонией и женился на Елене Глинской. Елена Глинская родила Василию III наследника. В ночь перед родами страшная гроза обрушилась на Москву. Будущего монарха в честь деда нарекли Иоанном. Позже его назовут Грозным.